Николё Паганини признается первым скрипачом Италии. Теперь забирай 1000 дукатов и едем домой. Маэстро, не угодно ли вам будет поехать с концертами в Милан к нам? В Милан? Да. Не поедете ли вы в Парму? Не согласитесь ли вы поехать к нам в Ливорно? 100 дукатов вперед! За концерт в любом городе Северной Италии повышаем плату. К нам, маэстро Паганини. Позвольте, сеньоры, Тоскана может дать первому скрипачу Италии не меньше других. К нам, маэстро, не угодно ли? Угодно. Согласен. Еду. Согласен. Я люблю вас, Николё. Вот адрес и ключ от дверей. Жду. Зачем? Я не знаю вас. Я никого не знаю здесь. Узнаете счастье. Узнаете счастье. Вы мой бог. Нет, вы юный демон. Вы юный демон. Не слушайте сумасшедших баб. Я сведу вас в одно местечко, где за зеленым столом ваши руки превратят 1000 дукатов в 10 тысяч. Как? 10 тысяч? Идем. Идем. Брат, а помнишь, что ты делаешь? Едем домой. Нет, я только начинаю чувствовать запах свободы. Прощай, домой я не вернусь. Так Паганини начал свой путь. Да, началось поистине триумфальное шествие его по городам Италии. Везде признание, овации, подарки. И, как всегда, на каждом шагу подстерегают соблазны. Но мне кажется, маэстро Паэр, что Николё Паганини так любит свое искусство, что... Я вижу, дорогой Лис, что искусство Паганини не оставляет и вас равнодушным. Вы правы. Он столько открыл мне нового. И не только мне, но и, я думаю, и всем пианистам. Да-да, не удивляйтесь, пианистам. Мне все время хочется сыграть то, что я услышал у Паганини. Сыграть так, как играл он сам. Вот так. Каскад звуков. Это совершенно новые, необычные приемы. Я весь во власти его колдовской игры, и я обязательно сыграю. Но вы сказали о соблазнах? В молодости всегда много соблазнов, а Паганини был молод. Рассказывайте дальше. Уже год, как я езжу по городам Италии. В ваш город я приехал с намерением играть, но не на скрипке. Мой концерт здесь случайен. И вдруг бесконечная радость. Я играл на такой скрипке. Она живая. Этот инструмент построен лет 150 тому назад великим Гварнери. О, Гварнери. Гварнери. Еще раз благодарю вас и возвращаю вам скрипку. Сеньор Паганини, я сам играю на скрипке, но играть после вас на этом инструменте было бы оскорблением памяти его создателя. Скрипка ваша. Сколько вы хотите за нее? Я дарю ее неповторимому Николо Паганини. Мне удается побеждать слушателей. Но часто я смущаюсь и бываю зол на себя, ибо знаю, что играл плохо. Успех не может обмануть меня самого. Думаю, что сегодня вы слышали не меня, а Гварнери. Все. Деньги, выигранные концертами в четырех городах Италии, проиграны в одну ночь. Осталось 30 франков. О, мать моя! Держу последний банк. Не вижу ваших ставок, сеньоры. Ставлю 100 франков. 150. 200 франков. Ваша ставка, сеньор музыкант. У меня больше нет денег. Позвольте. Во что ценит маэстро свою скрипку? Что? Что? Она не продается. Но во сколько вы цените ее? Нет, нет. Только не это. В банке 2500 франков. Небо. Небо. Хочу за свою скрипку 5000 франков. Это Гварнери. Не уверен. Даю 2000. Но ей же нет цены. 2000, не франком больше. Хорошо. Банк. Берите скрипку, сеньор, и кладите деньги на стол. Ва-банк. Игра ва-банк. Ставка 2500 франков. Кладите скрипку, маэстро. Деньги в банке. Мячу. Открывайте карты, сеньор скрипач. Все святые. Генуя. Прикупаю. Все силы преисподней. Прикупаю. Прикупайте, Ёжи. Мать моя. Спасите. Ваша карта бита. Банк закрыт. Игра окончена. Сатана. Нет! Сатана! Слечите карты! Слечите карты, слечите. Выиграл! Я ошибся, сеньоры. Извините, извините. Получите банк, сеньор. Где скрипка? В карты вы играете хуже, чем на скрипке. Возьмите ее. Клянусь. Не только при жизни, но и после моей смерти руки скрипача не коснутся тебя, мой Гварнери. Мой Гварнери, клянусь, сынок, уже 4 года, как ты вернулся домой. Хорошо. Но почему все эти 4 года вместо концертов ты Ты даешь какие-то дешевые уроки на скрипке. Теперь вот учишь какую-то нищую девчонку. У нее талант. Талант. А нам нужны деньги. Что ты говоришь, отец? Николо все время высылал много денег и тебе, и мне, и обеим сестрам, и даже зятю. Пока не узнал, что он картежник. А ты сам не картежник. Я играл и бросил, на всю жизнь бросил. Поверила, мышка кошки. Ну к чему? К чему ты сидишь и пишешь свои сочинения и не печатаешь их? Ты бы взял большие деньги. Ни мои сочинения, ни моя скрипка не будут в руках других скрипачей. Но деньги нужны мне. Я только вчера дал 1000 франков. А биржа? Опять проиграл. Проиграл. Я ошибся, а не проиграл. Рассчитал номер верно, но ошибся. Денег больше не дам. Ну а на что жить будем? Простите, ко мне идут. Друзья, проходите. Проходите сюда, друзья, проходите. Сегодня мы поиграем еще квартет венского сочинителя Людовико Бетховена. Какой музыкант! За пюпитры, друзья. Начнем. Начнем. Время концертов. Я уезжаю в Луку. Счастливый город для меня, счастливый. музыкант. И смычок у него какой-то длинный. Оркестранты говорят, что у него натянуты на скрипке виолончельные струны. Этот фокусник снимает со скрипки две струны и играет только на двух оставшихся. Три струны снимает и играет на одну. Он даже не подстраивает скрипку под общий тон оркестра. Никто не видел вообще, чтобы он занимался настройкой своего инструмента. Тогда как же он играет? Сдвигает позицию пальцев на грифе выше или ниже. Это балаган! Так не играет ни один уважающий себя музыкант. Но все же он великий скрипач. Уличный негляд. Реальный музыкант. Реальный. Еще одно слово. Это палка на вашей спине. Вот француз Лефон играл, это само благородство. А Эмиль Шпор играл еще лучше, торжественно, строго, как малинка. Шпор молился скрипки, а Паганини открывает нам целый мир. Эмиль Шпор настоящий музыкант. Мы итальянцы. Здравствуйте, Италия. Мы все целуем тебя, Николо. И отец, и брат, и сестра, и зять. Так много поцелуев, мама, что я не знаю, уместятся ли они на моем лице. И как хорошо ты придумала приехать бродяге сыну. А я вернулся к прежнему. Сегодня здесь, а завтра в другом городе. Беспокойная душа у твоего Николё. Беспокойная или неспокойная? И та, и другая. Николё, ты всегда после своих концертов так нездоров? После хороших всегда. Сегодня было хорошо. Ты убиваешь себя, милый. Мама, в мире, где мы живем, ничто не дается даром. Жизнь берет с меня плату, и я плачу. Да, да, это верно. За все теперь требуют денег. Отец опять проигрался. Но твое здоровье, Николё... Сейчас весна. Куст сирени под твоим окном у нас в Генуе. Он теперь цветет? О, мама, я как листок, сорванный вихрем, ношусь, ношусь, хоть бы одним глазком взглянуть на этот куст, как в детстве. Генуя, наша Генуя. У тебя лоб мокрый, да я вытру. Пустяки, когда-нибудь я вернусь домой, а сейчас дальше, дальше. Паганини столько споров. Всегда все новое, все необычное вызывает самые противоположные чувства. И восторг, и ненависть, и дружеское восхищение, и зависть. Вы еще узнаете это сами, дорогой Лист. Ну что ж, если есть у Паганини друзья и приверженцы, то я среди них буду одним из первых. Но я прервал вас. Продолжайте. Продолжайте.